Глава 26. Уве и мир, разучившийся чинить велосипеды. Не сказать, чтобы Соня никогда не пыталась подбить Уве с кем-нибудь подружиться. Пыталась. Впрочем, не настаивала и не зудела, в чем Уве видел свидетельство ее беззаветной любви. Для многих из нас жизнь с нелюдимым — тяжкий крест. Кто сам не любит одиночество, того и чужое коробит. «Соня же не ныла без надобности. Уж какой есть, — говаривала она, — я сама тебя такого выбрала. А как оно есть, так тому и быть». Конечно, это не помешало ей обрадоваться, когда между Увы и Руны установились отношения, отдаленно напоминающие дружбу. Собеседники из обоих, правда, были не то чтобы очень. Руны цедил в час по чайной ложке, Увы и того меньше. Но Соне хватало ума понять, даже таким бирюкам, как Уве, нужен кто-то, с кем можно просто задушевно помолчать. Теперь у него такого самолчальника давно уже нету. Факт. «Я выиграл», — только и молвит он, заслышав, как загремел почтовый ящик. Соскочив с подоконника, кошак идет из гостиной в кухню. «Слабо тебе, супротив меня-то», — усмехается про себя Уве, подходя к входной двери. Годы прошли с тех пор, как они спорили, во сколько принесут почту. Прежде с Руны так развлекались, обыкновенно летом в отпуске. Даже выработали сложную систему, разбивали время на промежутки вплоть до полминуты, чтобы легче было выявить победителя. В прежние времена, когда почту приносили ровно в полдень, подобная градация имела смысл, иначе как определишь, кто угадал точнее? Нынче-то, ясное дело, все по-другому. Нынче почту могут бросить чуть не к обеду, если не к ужину. Как ее величеству почте заблагорассудится, а ты молчи, радуйся, что вообще принесли. Рассорившись с Руной, Уве попытался было увлечь этой забавой Соню, да правила оказались для нее слишком сложными, и Уве отказался от затеи. Парень резво отклоняется назад, чтобы не схлопотать по лбу дверью. Силой распахнув ее, Уве изумленно смотрит на него. Какой-то шкет в форменном мундире почтальона. «Чего тебе?» — спрашивает Уве. Шкет не находится, что ответить. Мнется с газетой и письмом в руке. Только тут Уве замечает. Шкет тот самый, что давеча сцепился с ним возле вагона из-за велосипеда. Еще говорил, что взял починить. «Значит, мы твое починить». Починить — это стырить и продать в интернете другим таким же оболтусом. Чинилка выискался. Шкет, узнав Уве, кажется, рад этой встрече даже меньше самого Уве. Вид у него, как у официанта, который стоит перед вашим столиком в раздумье, то ли подать вам блюдо, то ли снести на кухню, да плюнуть в него еще разок. Недобро глядит на Уве, на письмо и газету, снова на Уве. Наконец, сует письмо и газету, буркнув «Натя». Уве берет почту, не спуская со шкета глаз. «У вас ящик того накрылся. Ну, я и подумал, прям домой занесу», — говорит шкет. И кивает на согнутую пополам железяку, служившую Уве почтовым ящиком, пока его не снес своим прицепом уволень, не умеющий управляться с прицепом в принципе. Кивает на газету и письмо в руках Уве. Уве смотрит на них. «Газета местная». На вроде тех, что бесплатно разносят по дворам, несмотря на знак, запрещающий кидать в ящики всякую макулатуру. А письмо? Верно, реклама какая-нибудь, прикидывает Уве. Правда, на конверте от руки написано его имя и адрес. Так это типичная уловка рекламщиков. Адресат решает, что письмо от реального человека, вскрывает конверт, и все, попался на маркетинговый ход. «Ищи дурака». «Уве, не проведешь», заключает Уве. Шкет топчется, смотрит в пол. Его будто подмывает сказать что-то. «Что еще?» — спрашивает Уве. Шкет запускает пятерню в свою сальную подростковую шевелюру. «Так я того. Я чего спросить хотел? У вас жену Соней звать?» Над треснутым голосом роняет он в снег. Уве напрягается. Шкет указывает на конверт. «Там фамилия стоит, как у моей училки». «Я чё ей спросить решил, блин?» Шкет, чувствуется, уже клянет себя за то, что заикнулся о Соне. Поворачивается, чтобы уйти. Уве, кашлянув, бьет ногой о порог. «Ну да, может статься. А на что тебе, Соня?» Отойдя на пару шагов, шкет останавливается. «Дык, ёлы, клёвая училка была, я чё и говорю. Я ведь это, как бы типа ни писать, ни читать не мог, не шарил нифига». Вот удивил, хочет съязвить Уве, но сдерживается. Шкет мнется, смущенно ерошит макушку, словно пытается нащупать там нужные слова. «И из учителей она одна из всех не считала меня типа конченным дебилом», — мямлит он глухим, будто ватным голосом. «Читала со мной этого, как его, Шекспира, ну, там страниц дофигища, а мы с ней дочитали, прикиньте. Я как услышал, что она померла, меня конкретно сплющило». Увы, не отвечает. Шкет не поднимает глаз, пожимает плечами. «А больше как бы ничего». Смолкает. И вот они стоят напротив. Мужик, 59 лет от роду, и подросток, в нескольких метрах друг от друга, стоят и возят ногами по снегу. Словно мячиком перекидываются, ворохом воспоминаний о женщине, сумевшей открыть в обоих такие таланты, каких эти двое сами в себе не подозревали. И ни тот, ни другой не знают, как им быть с этим общим знанием. «Чего с велосипедом-то?» — спрашивает, наконец, Уве. «Да девушке своей обещал починить. Он там живет», — поясняет Шкет, выворачивая шею крайнему дому, как раз напротив того, где живут Руны с Анитой. «А там живут любители мусор посортировать, когда они не в Таиланде или где их еще черти носят. Вообще-то она типа это, как бы не моя девушка, но типа будет моя». Увы, глядит на Шкета, так как мужчины средних лет обыкновенно глядят на молодежь, которая словно изобретает собственную грамматику прямо по ходу речи. «А инструмент-то хоть есть?» — интересуется Уве. Шкет мотает головой. «Как же ты его починить собрался?» «Без инструмента!» — восклицает Уве скорее в искреннем изумлении, чем возмущенно. Шкет пожимает плечами. «Не знаю». «А чего ж чинить берешься?» Шкет ковыряет носком снег, сконфуженно трет нос всей пятерней. «Запал я на нее, короче». Уве не знает толком, что тут и ответить. Свернув газету и письмо трубочкой, задумчиво хлопает себя по ладони. Долго стоит так, полностью поглощенный этим занятием. «Мне типа идти надо», — мямлит Шкет, чуть слышно, делая новую попытку слинять. «Ладно, зайдешь ко мне после работы, выведу тебе велосипед». Слова эти произнеслись как бы сами собой, будто, увы, и не сказал ничего, а так громко подумал вслух. «Но чтобы со своим инструментом пришел», — предупреждает он Шкета. Тот оживает. «В натуре?» Уве все так же хлопает бумажной трубкой по ладони. Шкет сглатывает. «В смысле, реально, мужик? Я, ты, вы, то есть... Не, короче, сегодня не могу забрать. У меня еще другая работа. Может, завтра, мужик? Типа с утреца, короче, заберу, а?» Уве склоняет голову на бок с таким видом, будто желает удостовериться. Не из мультфильма ли явился сей персонаж? Шкет набирает грудь воздуха, собирается с силами. «Завтра, ну? Я приду, окей, да?» — уточняет он. «Что за другая работа?» — спрашивает Уве, точно ведущий своей игры, неудовлетворенный ответом финалиста. «Да типа в кафехе одной по вечерам и на выходных подрабатываю», — отвечает Шкет. В глазах его с новой силой вспыхивает надежда спасти им же придуманное отношение с подружкой, которая, похоже, даже не в курсе, что она его подружка. Отношения, существующие обычно только в подростковых головах с сальными вихрами. «В кафехе же есть инструмент. Так я туда велик отопру», — пылко добавляет Шкет. «А на что тебе? Одной работы, что ли, мало?» — говорит Уве, тыча трубочкой из газеты и письма, форменный логотип шведской почты на груди у юноши. «Коплю? На что? На машину?» Уве ревниво примечает, как юнец слегка приосанился, произнося это самое «машину». Бумажная трубка на секунду зависает. Потом медленно, но аккуратно хлопает по ладони. «Машину? Какую?» «Да я тут Рено приглядел», — радостно заявляет Шкет, приосаниваясь еще больше. Тут на сотую долю выдоха пространство над обоими мужчинами словно замирает, как и бывает в подобных случаях. Если представить все это дело в виде киносъемки, камера как раз успела бы крутануться на 360 градусов и выхватить лицо Уве, окончательно вышедшего из себя. «Рено? Да это ж дрототень французская. На кой хрен брать это ведро с болтами?» Шкет будто хочет возразить что-то, но где там? Уве аж трясется всем туловищем, словно уворачиваясь от назойливой осы. «Твою маковку, сосунок! Вообще ни черта не понимаешь в машинах!» Шкет мотает головой. Уве глубоко вздыхает, трет лоб, словно от внезапного приступа мигрени. «А как же ты велосипед до кафе допрешь, если у тебя машины нет?» — наконец спрашивает Уве, понемногу успокаиваясь. «Да я это... не подумал как-то», — говорит Шкет. Уве качает головой. «Рено? Правда, что ли?» — повторяет он. Шкет кивает. Уве с досадой чешет глазу. «Как, говоришь, называется забегаловка, в которой ты работаешь?» — бурчит он. 20 минут погодя, Парване, мало что понимая, выходит из зверей дома. На ее крыльце стоит Уве, мерно похлопывая по ладони трубкой, свернутой из газеты. «Есть у тебя У?» «Чего?» «Ну, знак такой, что за рулем ученик». «Так есть или нету?» Она кивает. «Ну да, есть, а в чем?» «Тогда жди. Через 2 часа за тобой заеду. Будем учиться на моей машине». Не дожидаясь ответа, Уве разворачивается и топает во свояси по маленькой дорожке.